Бульвар Рамбла, театр Лисео. От дома Бруно Квадрас начинается новый участок Рамбла – Рамбла Капуцинов. Здесь расположен известный оперный театр Гран Театр Лисео. Он был построен на деньги частных меценатов. Автором проекта стал Мигель Гарриго и Рока, который построил его на месте старого монастыря. Казалось бы, с рождения театр должен был попасть под защиту небесных сил, но все получилось иначе. В 1847 году на сцене Лисео состоялась премьера, открывшая первый театральный сезон, а уже в 1861 году здание оказалось полностью охвачено огнем. В течение года архитектор Жозе Париоль Местрес восстанавливал театр. От прежнего творения Мигеля остался только фасад, лестницы и холл-зеркал, большое фойе, которое сейчас украшают портреты выступавших здесь великих певцов. Увы, после реконструкции удача к театру не вернулась. Вечером 7 ноября 1893 года, во время открывающей театральный сезон постановки, в зале взорвались две бомбы, заложенные террористом Сальвадором Сантьяго. Погибло больше 20 человек, многие были ранены. И этот взрыв потряс Барселону. Произошедшее в театре стало знаком смутного времени. Новый театральный сезон был открыт лишь на следующий год, но те 20 кресел, которые занимали погибшие, еще долго оставались пустыми. Благодаря нейтралитету Испании в Первой мировой войне 1920-е годы стали для театра периодом расцвета. В Барселону съезжали все мировые знаменитости. На сцене Лисео Федор Иванович Шаляпин пел Годунова. Здесь проходили русские сезоны Дягилева. Но в 1931 году, после провозглашения Испанской республики, для театра вновь наступают тяжелые времена. Он не финансируется, постоянно переходит от одного владельца к другому. Зато период с 1940 по 1980 год можно назвать серебряным веком в истории театра. В нем звучат лучшие голоса. Здесь начинали свою карьеру Монсеррат Кабалье и Хосе Карерас. Одна премьера сменяет другую. Но в 1994 году снова пожар. Случайно загорелся занавес, а вскоре пламя охватило все помещения театра. Здание почти полностью уничтожено. Встал вопрос о целесообразности его восстановления. Но Лисео отстояла общественность. В восстановлении театра принимала участие едва ли не вся Испания. Многие прославленные артисты, а в их числе Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье, Хосе Карерас, покойный Альфредо Краус, давали концерты, поступления от которых шли в специально созданный фонд. В 1999 году новый сезон в возрожденном Лисео открылся оперой «Турандот» Пуччини. Словно наперекор судьбе, премьеру назначили на 31 января, день, омраченный тем самым страшным пожаром 1994 года. При реконструкции архитекторами были сохранены оставшиеся части старого театра. Новый зал рассчитан на аналогичное количество мест – 2700, и имеет такую же форму подковы. В процессе строительства проект Мигеля, Гарриго и Рока был усовершенствован в соответствии с новыми технологиями. В театре появились два новых зала – помещения для репетиций. Оснащен он и новыми техническими средствами – электронными мониторами на каждом кресле. Посетители могут наблюдать за действием полибретто на любом из трех языков – английском, испанском или каталанском. Внутреннее убранство Лисео осталось таким же роскошным, как и раньше. Золотая и полихромная лепнина, лампы из стекла и меди, занавес ручной работы и обитые бархатом кресла. При театре открыта музыкальная школа, где обучаются будущие артисты. Не менее богат репертуар. В нем классические оперы «Аида» и «Риголетто», «Фауст», «Кармен» и опера «Гауди», посвященные знаменитому каталонскому архитектору. Но не только для того, чтобы послушать оперу, приходят сюда люди. В театре можно посмотреть балет, побывать на концерте или бенефисе. Для детей работает детская сцена со сказками и спектаклями для самых маленьких. Больше всего каталонцы любят слушать выступления теноров. Публика выражает свою любовь во время выступления певца со всей присущей местным жителям экспрессией. Мы продолжим спускаться дальше к морю, но, дойдя до узкой улицы Ноу де ля Рамбла, свернем на нее и углубимся в квартал буквально на десяток метров, чтобы увидеть удивительный дворец Гуэля – первые шедевры Антонио Гауди, с которыми мы познакомимся.